Слава Господу, друзья! Сегодня... Работает, да? Сегодня Бог, Он благословил нас, дал нам еще один прекрасный вечер для общения, для размышления над этой темой. Братья немножко озвучивали и говорили о том, что тема наша какая? Трудности, да, в жизни христианина. Вот мы пели последний псалом. Я знаю, я знаю людей некоторых, которые в этом псалме отказываются петь вот этот куплет «И пусть в виноградниках беда, и пусть маслины без плода». Якобы ж, лишние трудности нам не надо, типа того. И петь мы такое не будем. Но я вижу, другое. Вообще, вы скажите мне, друзья, трудности в нашей жизни – это нормально или нет? Или, может быть, трудность – это сразу индикатор, что ты, где-то налево, направо ушел. Как вы считаете? Христос, а где он такое сказал? Вспомните место. Скажите, вся Библия об этом говорит, да? В мире будете иметь скорбь. В мире будете иметь скорбь, есть такое, да? Гнали, да. Многими скорбями. Тоже ж последователи. А может вы там что-нибудь скажете? Как? Чуть-чуть, да? Не только веровать, но и страдать за него, да? Скорбь и чистота всякому человеку. Во-первых, кому? Делающему зло. Помнишь, во-первых, иудею, да? Иудею, потом еле, так что такие иудеи. Не, если на самом деле говорить, то вот многое из этих мест Писания, которые процитировали, говорят нам о трудностях, когда мы, живя в этом мире, да, мы претерпеваем некое гонение за Христа, то есть наши интересы ущемляют, написано, гнали меня, будут гнать и вас, то есть что мы в этом мире немножко, может, слово не от этого мира можно употребить. Ситуация. Да. Ситуация не та. На самом деле, есть действительно в Библии много мест Писания о трудностях, много историй, много примеров о том, как многих людей постигали трудности. И я думаю, братья, когда еще будут проповедовать, они приведут вам и пример Иова, и пример Иосифа, и пример еще, вспомните всех мужей, у которых были трудности, и они их проходили, и почему-то эти трудности в их жизни приходили. Но нас интересует сейчас, наша практическая жизнь, почему или для чего, или вообще нужны, в моей конкретно жизни трудности. Если нужны, то для чего? И, может быть, коротко, я хотел бы поговорить о одной или двух, возможно, причинах, почему я вижу, на мой взгляд, бывают трудности в жизни христианина. На самом деле, я верю в Бога, который, Он суверенный Бог. Он, на самом деле, делает то, что хочет, и некоторые вещи в моей жизни я не могу до конца понимать, что для чего Господь именно в этой ситуации сделал так. Возможно, на это была Его воля. Но иногда мы можем проследить, для чего Господь что-то делает. Господь нам может открывать, и мы можем это понимать, для чего Господь допускает то или иное, и для чего это происходит в жизни моей или вашей. Евангелие от Иоанна, я прочитаю. 6 глава Евангелия от Иоанна. Эта история происходит, которую я сейчас прочитаю, после знаменитого насыщения чудесного 5000 человек. Когда, вспоминаете, да, Иисус посадил рядами, и там было пару хлебов и рыбок, а Иисус благословил это все дело, и всем хватило, и осталось очень много коробов. И вот после этого, 6 глава, 24 стих, давайте с 23. В 23 стиха 6 главы Евангелия от Иоанна. «Между тем пришли из Тивериады другие лодки близко к тому месту, где ели хлеб по благословению Господнем. И так, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, нет учеников Его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, найдя Его на той стороне моря, сказали Ему: «Рави, когда ты сюда пришел?» Иисус им сказал в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог». Прокомментируйте, пожалуйста, мне, дорогие мои сестры и братья, что вы видите в этой ситуации? Зачем люди поехали на лодках на другой берег Капернаум? Что они там хотели найти? Покушать, да? Может, еще какие-то варианты есть? На самом деле... Хорошо покушать и с собой. Хорошо покушать с собой. И с собой, и с собой. Знаете, на самом деле, ну, очень сильный и показательный эпизод из Библии для нашей жизни. Я так вижу. Христос делает действительно чудо. Насыщает людей. Действительно, у людей была нужда, люди были голодные, да, Иисус накормил 5000. И люди поняли, что, ну, нормальная штука, можно и так дальше жить, и хорошо, и хлебушек будет. И люди приходят, написано, да, близко к тому месту, где они в прошлый раз ели, а смотрят, ни Иисуса нету, ни учеников нету. И первая реакция, ну, надо же искать, где же Иисус? И они давай плыть через море, преодолевают, знаете, на другой берег, ну или через что они там плыли, да, море это было. На лодке сели, плыли на другой берег, говорят: «Иисус, где же ты?» Как часто, переводя вот в свою жизнь, как часто я ловлю себя на мысли, что иногда мне... удобно, скажем, служить Иисусу, да, ради чего-то. То есть я вижу, что Бог – это благословляющий Бог. Вот давайте подумаем, какую мы, может быть, проповедь рассказываем людям, когда мы приглашаем церковь. Как мы зовем, что приходи в церковь, Господь, Он решит твои проблемы, Он тебе там даст финансовое благополучие, Он даст все. И мы, знаете, делаем на этой штуке акцент. Иногда. Христиане. И... вот у меня есть сын, вы знаете, да, старший. Я думаю, это нормально, когда я прихожу домой с работы, он меня встречает. И, честно сказать, иногда первая его там, такая фраза или вопрос, он ко мне так бежит и видит, я прихожу и говорит первым делом: «О, папа что-то купил». Ну, и так происходит изо дня в день, неважно, купил я или просто пришел с работы. Но он эту фразу говорит постоянно: «О, папа что-то купил, папа что-то принес». Ну, это нормально, это ребенок. Но знаете, когда сыну будет 25-35, а он будет приходить и каждый день с порога: «О, папа что-то купил». Знаете, иногда, когда мы приходим только к Богу, знаете, вот это мы называем состояние как первая любовь, когда Господь все дает, все благословляет, и видишь, что так у тебя прям небо открыто, ангелы ликуют, все хорошо. Ты... приходишь в церковь, ты понимаешь, что, ну, как бы Господь с тобой. Но потом начинается процесс духовного роста, когда, возможно, уже не все так хорошо становится. И, возможно, где-то Господь дает пройти определенные ситуации, когда уже не просто так хлеб тебе в руки попадает. А мы, возможно, остаемся на вот этом вот уровне поиска исключительно вот какой-то прибыли, хлеба, да, от Бога. И... очень сильный пример есть в Иеремии. Я прошу открыть вас Иеремию. Это 48 глава. Здесь пророк пишет о Мааве. Это далеко не христиане были маавитяне. Это далеко было до времен Христа, но это очень сильный прообраз для сегодня для нас. 48 глава Иеремии из 11 стиха. «Маав от юности своей был в покое, сидел на дрожжах своих и не был переливаем из сосуда в сосуд, и в плен не ходил, оттого оставался в нем вкус его, и запах его не изменился. Поэтому вот приходят дни, говорит Господь, когда я пошлю к нему переливателей, которые перельют его и опорожнят сосуды его и разобьют кувшины его». Сразу скажу, возможно, контекст немножко о другом говорит, но я хочу, чтобы вы это место увидели как аналогию сегодня к нам, что иногда Господь видит, что мы становимся банальными потребителями, что мы не хотим из своей жизни отдавать для Христа, что мы, возможно, в жизни своей просто привыкли, Господь, дай, и мы воспринимаем это как нормальную вещь. Но иногда Господь, Он как берет, вы знаете, как вот этот маав, и смотрит, что эта водичка, она вот давненько уже тут стоит, и запах уже не такой, все хорошо. И Бог начинает переливать. И Бог начинает посылать в нашу жизнь определенные обстоятельства, которые мы называем со своей стороны «Боже милостивый, трудности пришли». И мы ходим к пророкам, возможно, ставим нужды, мы еще что-то делаем, Господь, ответь. А на самом деле причина такая, что Господь, Он хочет, чтобы твое вот это состояние, чтобы ты как бы увидел себя со стороны, что, а возможно сейчас, стоп, остановись, возможно, давно ты уже не искал меня, возможно, ты давно делаешь акцент на тех вещах, которые не являются главными. Дорогие братья и сестры, знаете, мы хорошо воспринимаем от Бога хорошие вещи, мы хорошо воспринимаем от Бога благословение, но как важно понимать, что Господь, Он руководит жизнью нашей. Я вспоминаю пример одного нашего довольно известного брата, который уже у Господа, это брат Винковский. Я слушал эту его проповедь, он рассказывал пример о своей жизни, говорит, как занимался он каким-то бизнесом, ехал на автомобилях и попал, у него был хороший такой автомобиль, Ford, и он говорит, я как-то ехал и ударился об москвич. И вышел и начал общаться, завел диалог с этим водителем москвича. И оказалось, что этот водитель взял веревку и ехал делать самоубийство. У него были в жизни очень серьезные проблемы. У него семья разваливалась, ничего не получалось. И вот он уже ехал делать самоубийство. И Винковский начал с ним так общаться, а потом говорит... Ну, слава Богу, тот брат вроде, тот человек покаялся, все хорошо. А потом говорит, я как вспоминаю этот случай, иногда говорит, как я вспоминаю, сколько же я денег отдал за этот Ford. Сразу думаю, Боже, ну неужели, почему вот за мой счет? Как все хорошо, ну почему же за мой счет? Знаете, иногда мы не понимаем, почему за наш счет. Иногда мы не понимаем, почему Господь делает так, что в нашей жизни возникают трудности. Но... Дорогие друзья, пусть сегодня Господь благословит нас не быть вот этими потребителями. Пусть сегодня вы будете людьми, которые готовы со своей стороны отдавать, которые не будут ждать того состояния, когда Господь начнет переливать. Пусть лучше мы сами со своей стороны начнем отдавать, и тогда, возможно, трудности они придут, но трудности придут, чтобы прославился Господь. Трудности, возможно, придут, чтобы прославился Господь в жизни твоей. Я приглашаю вас, давайте встанем для молитвы. Пусть Господь каждого из вас укрепит и благословит, чтобы вы были верны Господу до конца. Неважно, что ты сейчас проходишь в жизни, неважно, возможно, тебе сейчас трудно, но есть тот Господь, который видит, есть тот Господь, который не оставит тебя. Ему пусть будет слава. Аминь.